Доброе утро, дорогие телезрители. Из ваших писем, некоторые из которых достаточно пространные, мы выбираем несколько фраз, в которых, собственно, и заключается вопрос. Поэтому, когда вы слышите цитату, то имейте в виду, что это не полное письмо и не все ваши просьбы, а только то, что содержит в себе реальный вопрос, на который имеет смысл дать публичный ответ. Вот такую цитату из письма Алексея Горохова из Наро-Фоминска Московской области я сейчас и оглашу. Скажите, пожалуйста, как считает православное учение? Труд – это проклятие? По Ветхому Завету ведь Бог наказал трудом людей после грехопадения. Или это средство спасения, как у протестантов, для которых успешный труд – знак свыше? Алексей, неправильно считать, что в православном понимании труд – это некое проклятие, особенно со ссылкой на историю грехопадения. В результате грехопадения не человек был наказан трудом, а труд, который изначально был благословлен Богом, ибо человек был помещен в сад, который надо было возделывать. Надо было нарекать имена животным и растениям. Человек был помещен в рай, где существовало гармоничное отношение человека с окружающим его миром. Так вот, грехопадение эту гармонию разрушило, потому что гармония была замыслом Божьим о своем творении. Человек от этого замысла отказался, он отказался жить по Божьему закону, а потому и гармония исчезла. И для того, чтобы существовать, чтобы обеспечить свое выживание, человеку надо было трудиться в поте лица. Кроме того, человеку нужно было заботиться о своей безопасности, потому что природа стала враждебной по отношению к человеку. Гармония была разрушена. Поэтому труд – это не проклятие и не наказание. А наказанием за грех явилось разрушение гармонии бытия. Прервались отношения человека с Богом и с окружающим его миром. И для того, чтобы в этом мире существовать, надо было в поте лица трудиться. А для того, чтобы убедиться в том, что в православии, как хранительнице апостольской веры, содержится подлинно библейское понимание труда как исполнение Божьей заповеди, достаточно вспомнить слова апостола Павла: «Кто не работает, тот пусть и не ест». И апостол Павел подчеркивал, что он живет плодом трудов своих. Кстати, его работой было плетение палаток. Он этим занимался. И, видимо, продавал то, что делал. На это и жил. Так вот, труд благословляется Богом как непременное условие жизни человека. И ссылка на протестантскую этику в данном случае неуместна, потому что и православные, и протестанты имеют одинаковое понимание того, что в результате труда человек создает в том числе и свое благополучие. Вот только очень важно, чтобы труд был во благо. Тема труда очень обширная, и мы, конечно, ее не сможем сейчас полностью раскрыть. Но я хотел бы сказать только о, по крайней мере, двух самых важных измерениях такого емкого понятия, как труд. В первую очередь, труд направлен или должен быть направлен на то, чтобы обеспечивать самого себя, своих близких, и чтобы результатами этого труда можно было поделиться с другими. Вот на этом основывается христианская православная этика, в том числе и этика общественных отношений. Каждый человек должен трудиться так, чтобы результат его труда давал возможность не только самому потреблять материальные блага, но и иметь возможность разделять часть этих благ с ближними. На этом, собственно, и строится вся благотворительность. Когда мы говорим о благотворительности, то нужно иметь в виду, что это не только задача бизнеса, каких-то мощных финансовых структур, которые, конечно, зарабатывают избыточное количество материальных средств. Там повышается и социальная ответственность за то, чтобы эти избыточные ценности направлялись людям. Но и каждый человек, трудящийся, должен иметь в виду, что труд благословляется Богом, в том числе и потому, что результаты этого труда могут и должны обращаться на благо ближнего. Ну и второе очень важное измерение. Ведь труд может быть действительно наказанием. Рабский труд – это наказание. Труд, который не оплачивается достойно – это наказание. Он превращается в тяжелейшее бремя. Ведь недаром во многих исправительных системах труд используется не только как средство исправления человека, но и как средство наказания. Есть такое понятие – каторжный труд. Вот для того, чтобы труд был на благо, он не должен быть каторжным. Труд во благо человека должен иметь достойное вознаграждение. Труд должен быть стимулом для развития человеческой личности. И вот здесь мы уже переходим к очень важной и сложной теме. Участие общества и государства в организации такого труда, который бы способствовал раскрытию человеческого потенциала, способствовал бы росту человеческой личности. И вот в связи с этим я хотел бы перейти к следующему вопросу. Ваше Святейшество, скажите, пожалуйста, в чем состоит социальное партнерство церкви и государства, о котором теперь часто говорят? Кому оно больше выгодно, церкви или государству? Из письма Владимира Николаевича Боровского, город Калуга. Владимир Николаевич, я думаю, что речь ведь идет не о прагматической выгоде. Если нужно получить некую выгоду, то не обязательно вступать в социальное партнерство. Социальное партнерство предполагает взаимодействие и сотрудничество, направленное на улучшение жизни людей, на улучшение духовных условий жизни и материальных условий жизни. Церковь является очень большой организацией, если говорить мирским языком. Десятки тысяч приходов, много монастырей. Церковь имеет возможность, обращаясь к людям, призывать их в том числе и участвовать в делах, имеющих прямое отношение к жизни общества, в делах, которые способны изменить жизнь народа, жизнь страны к лучшему. Нередко одна церковь не может справиться с задачами, которые стоят на этом пути. И тогда она вступает в партнерские отношения с государством, с другими общественными организациями и умножает тем самым свои усилия. Было бы очень важно понимать, в каких областях церковь взаимодействует с государством. Только в тех областях, которые направлены на создание благоприятных условий для духовной жизни человека и для решения тех социальных задач, которые способны нанести человеку непоправимый вред. Мы взаимодействуем в сфере образование. Потому что через образование формируется духовный мир человека. Церковь ставит перед собой очень важную задачу – укреплять нравственное начало в жизни личности и общества. И для того, чтобы это служение было эффективным, в том числе и осуществляется взаимодействие с системой образования. Очень важно социальное партнерство церкви и государства в делах благотворительности, милосердия. Я уже говорил в одной из наших передач о работе церкви с беспризорными, так называемыми бомжами, с инвалидами, с сиротами, со стариками. Все мы имеем возможность иногда получать очень тяжелую, душу надрывающую информацию из новостных программ телевидения о том, что происходит в старческих домах, в тех местах, где содержатся сироты. Иногда информация такая страшная, что хочется прямо сразу встать, идти и помогать. И ведь это не отдельные случаи. Во многих местах существует большое количество проблем. Хотя при этом нельзя забывать и о том, что много доброго делается. И вот церковь вступает во взаимодействие с государственными учреждениями для того, чтобы облегчать положение тех, кто нуждается в таком облегчении. Я думаю, что очень замечательная сфера приложения сил церкви и государства, социального партнерства в сохранении культурных ценностей, в восстановлении памятников. Ни одна страна, наверное, европейская, не потеряла столько памятников архитектуры, столько национальных ценностей, как наша страна. Ну, достаточно проехать по нашим городам. Сегодня очень многие люди путешествуют по Европе и видят сохранившиеся чудесные старинные здания 15-го, 16-го, 17-го веков. Где эти памятники архитектуры на русской земле? Но некоторые говорят так, что дома-то были из дерева построены, все сгорели, а храмы, а монастыри, где они? Их нет. Они разрушены. Но а то, что осталось, те иконы, те другие произведения искусства, которые хранились в церкви, потом стали храниться в музеях, их надо и далее оберегать, выставлять, показывать людям, воспитывать на этом людей. Я могу и далее перечислять эти области социального партнерства. Социальное партнерство направлено на благо людей. Наша передача выходит в эфир накануне Дня Победы, в преддверии этого замечательного праздника, который обычно совпадает с периодом Пасхи. Я хотел бы от всего сердца поздравить вас с Днем Победы. Днем, который объединяет весь наш народ, который обращает наш взор к величайшему подвигу людей, жизнь свою отдавших за Отечество. Мы с благодарностью вспоминаем тех, кто пал на полях сражений. Мы с благодарностью обращаем свой взор к ветеранам, которые до сих пор радуют нас своей активной жизненной позицией. И мы молимся о стране, о народе нашем, чтобы Господь дал нам мирное житие, оградил от всяких врагов, от нашествия иноплеменных, от междоусобной брани, дал силы и крепость к тому, чтобы в том числе и совершать добрые дела в жизни. На этом я заканчиваю нашу передачу, и Божье благословение пусть пребывает со всеми вами.